Глава 10. Часть 1. Яна. Блин, лучше бы я вообще не трогала эту крылатую пакость. Кто их сюда заселил? А главное, зачем? Неужели во всем мире не нашлось места получше? Желательно такого, где никого нет. Как я смогу нормально спать, зная, что за лесом живет племя кровожадных насекомых? Получается, когда гостиница откроется, мне нельзя будет заселять гостей с детьми? Нет, нужно установить какие-то ловушки или что-то вроде москитной сетки. В общем, что угодно, чтобы оградить посетителей от этой напасти. А что ты делала так далеко от этого поля? — уточнила я. Хотела навестить эльфа. Беззаботно рассмеялась фея. Раньше он частенько забредал на нашу территорию, пытаясь найти выход с перекрестка. Вы пугали его и питались страхом, который он испытывал? Догадалась я. Все верно, кивнула она. К сожалению, мы не можем надолго покидать границу поля, но всегда рады таким вкусным гостям, как тот эльф. «То есть до гостиницы вы долететь не можете?» — на всякий случай уточнила я. «Нет», — расстроилось крылатое создание. «Но если тебя кто-то допечет, мы с радостью будем ждать его в гости». «Ты предлагаешь мне привезти сюда любого, кто меня обижает?» — усмехнулась я. «Да!» — захлопала в ладоши фея. «Остальное предоставь нам!» Мы его так иссушим, что он дорогу к твоей гостинице забудет. — Спасибо, буду знать. — коротко кивнула я, ошарашенно взглянув на улыбающуюся кроху. — Но я, пожалуй, пойду. — Иди! — позволило создание. — Все равно мне не удалось тебя напугать. Попятившись, я отошла на пару метров от феи и, развернувшись, что есть мочи, рванула к гостинице под аккомпанемент ее жуткого смеха. «Вот это у меня соседи! Врагу не пожелаешь! Бедный эльф! Мало ему было проказ от хранителя и енотов, так его еще и местные недофеи пугали. Теперь я стала его понимать еще сильнее. Кто знает, на что бы я согласилась, окажись я на его месте. Хорошо, что меня угораздило наткнуться на эту крылатую кроху, и теперь я знаю, что без нужды в лес забредать опасно. Кто знает, что еще водится в темной чаще. Влетев в холл гостиницы, столкнулась с обеспокоенным Линаром, вцепившимся мне в плечи, чтобы удержать от падения. «Ты где была?» — воскликнул он, всматриваясь в мое лицо. «Я собирался идти тебя искать». «Гуляла», — опустив взгляд, ответила я. «И как далеко?» — нахмурился эльф. «Далеко ты зашла?» «До цветочного поля». «Вот проклятие!» — возмутился Линар. «Это страшное место. Никогда больше не ходи туда. Там творится что-то непонятное и до жути страшное». «Там живут маленькие крылатые феи», — отозвалась я. «Только это не феи, а как-то по-другому. Не помню, но они питаются страхами». «Дуанде», — побледнев, уточнил Линар. «Да, точно», — воскликнула я. «Дуанде». «Но они нападают только на детей», — опешил мужчина. «Ты уверена, что ничего не путаешь?» «Полагаю, что они здесь уже очень долго и изголодались по настоящему страху», — пожала я плечами. «Цветы на том поле кормят их своими эмоциями, но, видимо, им этого недостаточно. Интересно, кто додумался создать это поле?» «На такое способен только сам перекресток. Видимо, он хотел обезопасить посетителей твоей гостиницы. Но откуда ты все это знаешь?» — удивился Линар. «Я нечаянно спасла одну из фей», — потупив глаза, буркнула я. «Я же не знала, кто это такая. Вот она и рассказала, что их заперли в этом месте, и они вынуждены жить в изоляции. «Вот как?» — пробормотал эльф, отступив от меня на шаг. «Теперь я знаю, кто меня здесь запер». Часть вторая. Я удивленно взглянула на Линара. Мне казалось, что он и так в курсе того, кто именно его сюда отправил. Или он смог вычислить заказчика? «О чем это ты?» — поинтересовалась я, глядя на вышагивающего по комнате эльфа. «Ты не видел, кто на тебя напал?» «Видел. А толку?» — отмахнулся эльф. «Теперь я понял, кто за всем этим стоит». «И?» — вздернула я брови. «Это твой кровный враг, достававший тебя с рождения?» «Нет», — замерев, ответил Линар. «Это моя сестра». «Ой», — прикрыв рот ладошкой, пискнула я. «Неудобно получилось. Прости, я не знала». «Да это и понятно», — фыркнул эльф. «Я тоже был не в курсе ее махинаций». «Но как ты понял, что это она?» Нахмурилась я, глядя на мужчину, не знающего, куда себя деть. «Из-за Дуанды», — ответил он. «Эта пакость много веков терроризировала наш мир. Однажды император созвал лучших магов и наказал им придумать способ избавиться от этих крылатых монстров. Но у них ничего не вышло. А вот моей сестре это удалось». «Но это еще ничего не доказывает?» — осторожно проговорила я. «Доказывает. Просто я был слеп и не видел очевидных вещей». «Каких, например?» — уточнила я. «Сестра всегда мне завидовала», — нехотя признался Линар. «Она была старше, но из-за наличия в семье наследника мужского пола не имела права на наследство и титул, о котором грезила. Она сказала, что смогла избавить мир от Дуанды, заперев их в изолированном месте, откуда они никогда не смогут выбраться». «Линар, поле, конечно, огромное, но я не думаю, что там уместились феи со всего вашего мира». Попыталась я успокоить мужчину. «Их было немного, но они постоянно перемещались», — пояснил эльф. «В этом и есть их преимущество. Они не сидели на месте, и никто не знал, где именно они появятся в следующий раз». «Понятно», — протянула я, с сожалением взглянув на Линара. «Мне очень жаль. Прости». «Брось. Тебе не в чем себя винить, и извинения ни к чему», — нетерпеливо отмахнулся он. «Лучше скажи, что ты попросила взамен за спасение этой твари?» «Ничего», — сморщив нос, призналась я. «Ничего?» — переспросил он. «Нет, так не пойдет. Мы немедленно отправимся назад и возьмем обещание не нападать на гостей и жителей этого дома». «Но ведь уже поздно», — протянула я. «Нужно было сразу об этом говорить». «Да, ты права», — согласился мужчина, на секунду застыв. «У меня идея получше». «Что-то мне уже страшно», — пробормотала я, попятившись. «Не придумывай», — скривился Линар. «Идем. Нужно успеть до захода солнца». «Мне кажется, это не очень хорошая идея», — неуверенно протянула я. «Тебе просто кажется», — согласился он и, взяв меня за руку, потянул к выходу из гостиницы. «Линар, куда мы идем?» — попытавшись вырваться, спросила я. «Скоро узнаешь», — пообещал эльф, направляясь в сторону леса. Не могу сказать, что я не доверяла этому мужчине. Совсем наоборот, я была уверена, что он единственный, кто точно не причинит мне вреда, в надежде, что я помогу ему выбраться. Но все равно наша пробежка по лесу казалась мне чем-то очень странным и подозрительным. Тем более эльф упорно отказывался что-либо объяснять, а это могло означать лишь одно. Он не был уверен, что я соглашусь на то, что он задумал. Часть третья. «Ты помнишь, где именно нашла ее?» — спросил эльф, перешагивая через покрытые мхом кочки. «Я не уверена», — протянула я, завертев головой по сторонам. «Давай, Яна, вспоминай», — нахмурился Ленар. «От этого зависит очень многое». «Да что ты задумал?» — воскликнула, попытавшись вырвать руку и затормозить. «Что именно зависит от того, что я вспомню это место?» «Раз ты спасла жизнь магического существа и ничего не попросила взамен, то мы можем ненадолго связать ваши жизни», — пояснил мужчина. «Что?» — опешила я. «Нет, не хочу, чтобы моя жизнь зависела от феи. У нее же никакого инстинкта самосохранения. Она попёрлась в заведомо опасное путешествие, чтобы пожрать. Причем есть она собиралась тебя!» — ткнула я пальцем в грудь Ленара. «Не удивлен. Откинув со лба прядь волос, усмехнулся эльф. «Я очень вкусный. Вот она и не смогла устоять. Несмотря на грозящую ей опасность, хотела полакомиться моими эмоциями». «Ленар, очнись! Здесь кроме тебя никого не было. Либо цветы, либо ты. И, думаю, растения тебе точно проигрывали в плане спектра эмоций». «Ой, все, фыркнул мужчина. «Хватит топтать мою самооценку». «Хорошо, как скажешь. Но можно все-таки не привязывать меня к этой фее». «Не можно», — поджал губы эльф. «Ты вообще все неправильно поняла. Эта связь убережет тебя, но лишь один раз». «Это как?» — нахмурилась я. «Если тебе будет грозить смертельная опасность, Дуанде будет обязана тебя спасти», — пояснил он. «После этого ваша связь разорвется». «А-а-а, но тогда я не против», — кивнула я и начала осматриваться по сторонам. «Еще бы! Только глупец откажется от подобной перспективы», — констатировал Ленар. «Так ты вспомнила место, где спасла фею?» «Вроде здесь», — неуверенно пробормотала я, ткнув пальцем в небольшое углубление в земле. «Да, я почти уверена, что это то самое место». «Сейчас проверим», — опустив мою руку, кивнул мужчина, закатывая рукава на рубашке. Поводив ладонями над землей, эльф довольно кивнул и начал вырисовывать в воздухе какие-то символы, сопровождая все это бормотанием на непонятном языке. Вокруг мужчины возник небольшой вихрь, поднявший в воздух ворох опавших листьев. Просидев еще пару минут, эльф встал и взглянул на меня. «Ты уверена, что это то самое место?» — озадаченно спросил он. «Не совсем», — честно призналась я. «Случилось что-то плохое?» «Нет. Здесь действительно чувствуется энергия смерти. На этом месте чуть не случилась гибель живого существа. Но когда я начал связывать ваши судьбы для того, чтобы в случае опасности тебя спасти, это неизвестное создание дало свое согласие». «И что не так?» — уточнила я. «Это ведь хорошо». «Ну вообще, если ты спасла жизнь тому, кто здесь погибал, то его согласие на привязку не требуется», —